Глава 38. Ценой невероятного усилия Марион наконец удалось открыть глаза. Она была укрыта теплым одеялом. Вокруг витали ароматы сосны и кедра. Она находилась в загородном доме, наподобие шале. Деревянные балки под потолком, догоревшие угли в камине, занавески в красную клетку, спальня, гостиная — и небольшой кухонный уголок, объединенный на общем, не слишком большом пространстве. Уютная, но в то же время безликая обстановка. Временное пристанище. Страх заставил ее надпочечники выбросить в кровь новую порцию адреналина, и это помогло Марион немного взбодриться. Она чувствовала невероятную усталость, но в то же время ощущала, что прямой угрозы нет. По крайней мере, не подземная пещера и не больничная койка, к которой ты прикован наручниками, где-то в полной темноте во власти безумца. Обычный гостевой домик. Черт возьми, и что ты здесь делаешь? Она повернула голову. Вторая половина кровати оставалась неразобранной. Наручные часы показывали 10 утра понедельника. Из одежды на ней оставалось только нижнее белье. Все тело ломило, во рту ощущался какой-то едкий привкус. Рана на ноге была перевязана. То, что раной занимались, она чувствовала и в своем недавнем полубессознательном состоянии. Марион слегка приподняла повязку, чтобы проверить, насколько рана серьезна, но обнаружила просто широкую ссадину, появившуюся, без сомнения, в результате событий прошлого вечера. И никаких пут, никаких наручников. Она была свободна. «Есть тут кто-нибудь?» — слабым голосом произнесла она. Но никакого ответа, кроме щебета птиц за окном, не последовало. Марион села, чувствуя, как лихорадочно колотится сердце. Психопат мог оказаться где-то поблизости. К чему этот маскарад? Внезапно глаза ей заволокла темная пелена. «Ортостатическая гипотензия», — машинально подумала Марион. Она подождала минуту, пока артериальное давление придет в норму, потом заметила на ночном столике возле кровати флакон с какой-то прозрачной жидкостью и взяла его в руки. «Хлоргидрат морфина. Раствор для инъекций», — прочитала она на этикетке. «Сильнейший анальгетик». Имени заказчика на этикетке не значилось. Это был больничный препарат, взятый со склада. Марион поставила флакон на столик. Один из ящиков комода, стоящего рядом с кроватью, был выдвинут. Внутри находились одноразовые шприцы в стерильных упаковках, оснащенные оранжевыми насадками для подкожных впрыскиваний. Взглянув на свой живот, Марион обнаружила следы уколов. Вместе со шприцами в ящике лежал листок бумаги, на котором было написано 10 вечера, час ночи, 4 утра, 7 утра. Судя по всему, время уколов. Значит, ей вводили хлоргидрат морфина каждые 3 часа. Этого было бы достаточно, чтобы усыпить лошадь. Цифры 10, 1 и 4 были перечеркнуты карандашом, значит, укол в 7 утра по какой-то причине ей не сделали. Видимо, поэтому она и очнулась и чувствовала себя настолько разбитой. Она задвинула ящик. Там, на пляже, троянец наверняка использовал какой-то усыпляющий газ. Скорее всего, протоксид азота, который она помнила со времен работы в больнице. Его использовали, когда накладывали швы детям, а все остальное время колол ей морфин. По мере размышления у нее возникало все больше вопросов. Прежде всего, где троянец? Почему она одна в этом шале, свободная, имеющая возможность уйти? Марион собрала все силы и попыталась подняться. Сначала она опиралась на комод. Затем ей удалось выпрямиться и удержаться на ногах без опоры. Влияние морфина понемногу проходило. Все же она была крепкой. Ей уже доводилось переносить хирургические вмешательства, и она помнила, что анестезиологам приходилось вводить ей в кровь повышенные дозы наркоза. Плюс для нее, минус для троянца. Марион подошла к стойке, на которой лежали рекламные проспекты. «Отель «Приют влюбленных». Отдых на неделю» или выходные дни. Здесь же был указан и адрес, где значилось «штат Юта». Юта? Черт! Она находилась более чем в 600 километрах от того места, где была еще вчера вечером. Значит, поездка длилась всю ночь. Единственная соседняя комната оказалась в ванной. Марион захотелось пить. Она вошла и уже собиралась открыть кран, как увидела в раковине кровь. И раковина, и ванная были забрызганы кровью. Ее слишком много, так что это не могла быть ее кровь. Что же здесь произошло? Собрав воедино все обрывки информации, которые могла вспомнить, Марион попыталась сложить общую картину событий. Кровь, скорее всего, принадлежала Троянцу. Хорошо, это означало, что вчера его ранили. Что это ей дает? Они ехали всю ночь. Она спала. Время от времени он впрыскивал ей морфин. Собственная рана доставляла ему неудобства, возможно, серьезные. К тому же рана была и у нее. Он решил остановиться где-то в уединенном месте, там, где никто не стал бы задавать ему лишних вопросов. Это был непредвиденный момент в его плане. Его рана все серьезнее его беспокоила. Или раны? Наконец он решил поехать за медикаментами. Он рассчитывал скоро вернуться, но что-то пошло не так. Он пропустил время укола. Она очнулась. Марион еще раз прокрутила в голове детали. «Все сходится». Она подошла к двери, не обращая внимания на свою наготу, повернула ручку. Дверь приоткрылась. Небольшая парковка среди деревьев, ограждение из неотесанных сосновых брусьев. Ни одной машины. Чуть дальше вдоль асфальтированной дорожки выстроились другие бунгало на достаточном расстоянии друг от друга. Тот дом, в котором находилась Марион, располагался на самом высоком месте. Отсюда можно было бы наблюдать за всеми остальными бунгало. До нее донеслись радостные крики. Метрах в 100 дети играли с собакой на лужайке, под присмотром родителей с бокалами в руках. Эта сцена подействовала на Марион как электрический разряд. Она ощутила всплеск адреналина. Вы в 2 шагах от свободы. Все ваше тело, все ваше существо умоляет вас позвать на помощь. Вы знаете, что вам достаточно сказать всего лишь слово. И однако что-то вас задерживает. Какое-то очень слабое, почти эфемерное ощущение, что вы вот-вот совершите огромную ошибку. Марион закрыла дверь и снова принялась размышлять. Что же тогда произошло на пляже? Очень просто. ФБР облажалась. Вся их подготовка, все их технические средства оказались бессильны против Троянца. Почему? Очевидно, потому что Троянец оказался настоящим гением тактики. А еще из-за неожиданного появления наемников Большого Па. Они приехали вооруженные до зубов, открыли беспорядочную стрельбу, устроили хаос. На этом пункте Марион остановилась. Проблема была именно в нем. Откуда Микадо и Брауни могли узнать, где именно Троянец назначил ей встречу? Марион не могла подробно вспомнить все события вчерашнего вечера, но кое-что все же всплывало в памяти, в том числе подробности столкновения. И прежде всего то, что Троянец и долговязый бандит были противниками, а не союзниками. Значит, не Троянец передал наемным убийцам информацию о встрече. Откуда еще они могли о ней узнать? Может быть, Микадо и Брауни несколько часов подряд наблюдали за зданием штаб-квартиры ФБР? Может быть, они поехали за машинами агентов просто на удачу? А дальнейшие их действия — это чистая импровизация? Но при этом они умудрились ничем не обнаружить своего присутствия. Нет, это невозможно. Тем более, что имелось и другое объяснение, гораздо более простое. Они получили всю необходимую информацию заранее. Кто-то, работающий в святая святых ФБР, им ее попросту слил. На этой версии Марион остановилась и стала обдумывать ее подробнее. Большой Па — могущественный человек, один из крестных отцов преступного мира. У него достаточно денег, чтобы завербовать осведомителя даже из ФБР. Если она в этом не ошибалась, а Марион чем дальше, тем больше убеждалась в своей правоте, это означало, что в ту же секунду, как о ее нынешнем местонахождении узнает ФБР, это станет известно и Большому Па. Альтман, конечно, заверит, что защитит ее, как и в прошлый раз все будет под контролем. И все опять пойдет не так, как предполагалось. Микадо и Брауни вернутся и заставят ее заговорить. Она похитила внучку богатого и влиятельного человека, связанного с криминальным миром. Он, скорее всего, уверен, что она где-то прячет Хлою. А что делают подобные ему люди в таких случаях? Они допрашивают вас, максимально болезненными и максимально эффективными методами. Вы долго мучаетесь, затем умираете. В этом и крылась причина того смутного ощущения, которое побудило Марион в данный момент воздержаться от каких-либо резких движений. Фактически, она оказалась между молотом и наковальней. Если бы позвала на помощь, она оказалась бы обречена. Но, оставаясь в бездействии, она рано или поздно придет к тому же результату. В коридоре, прямо напротив ее двери, на стене висел телефон. Троянец мог вот-вот вернуться. Нужно было срочно найти какое-то решение. Она набрала 0. «Рецепшн, я вас слушаю», — произнес женский голос. «Я... простите, дело в том, что мой муж куда-то уехал, пока я спала. К нам он не заходил». «Ах, вот как! Вам что-нибудь нужно?» «Помощь! Срочно!» «Сейчас подумаю. Шампунь, дополнительные полотенца?» «Нет». Марион машинально оглянулась в ванную комнату. «А когда будет уборка в номере?» «Вы не стали назначать конкретное время? Хотите, чтобы уборку сделали сейчас?» «Нет-нет. А как здесь организовано питание?» «В вашем номере еды на 2 дня». «За это уже уплачено?» «Да, наличными. Ваше пребывание оплачено авансом». «Значит, пока я не вызову горничную для уборки, она не придет. Здесь, в приюте влюбленных, мы не беспокоим гостей понапрасну». «Пусть они хоть поубивают друг друга», — машинально пробормотала Марион. «Простите?» «Нет-нет, ничего», — торопливо проговорила Марион. Потом все же решилась сказать. «Вы знаете, конечно, вам покажется это глупым, но я понятия не имею, куда подевался мой муж». «Скорее всего, ушел гулять. Утро сегодня чудесное». «Да, наверное, вы правы. Вы ведь узнаете его, если увидите. Он такой высокий, крепкого сложения. Его имя и координаты занесены в ваш список клиентов». «Дайте-ка взглянуть. Шале номер 18 зарезервировано на имя Симоны Синьоре. Это вы?» «Симона Синьоре, известная французская актриса». «Как вы сказали?» «Хм, ну да». «Увы, эта фамилия мне ничего не говорит, и я никогда не видела вашего мужа». «Но как же так? С большинством наших клиентов мы не общаемся лично». «Не понимаю». «Номера оплачиваются предварительно. Когда вы приезжаете, ключи ждут вас на пороге вашего бунгало, а когда уезжаете, вы оставляете их на том же месте». «Ах, вот что!» «Вы сильно обеспокоены. Если хотите, я могу связаться с парковыми рейнджерами». «Нет, не нужно. Может быть, еще что-нибудь?» «Если он пройдет мимо вас, будьте любезны, сообщите мне, пожалуйста. Это наш медовый месяц, я хочу устроить ему небольшой сюрприз». «Да, конечно, мисс Синьоре. Это все?» «Да. Если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь». Марион повесила трубку и вернулась в номер. «Скорее всего, с троянцем случилось что-то непредвиденное. Этим нужно воспользоваться, не теряя ни минуты. Прежде всего, ей нужна одежда». Она проверила ящики комода. Пусто. Затем распахнула шкаф. Там оказался большой фирменный пакет, в котором обнаружились 3 одинаковые прямоугольные коробки с логотипом фирмы Apple. Марион открыла первую коробку. Внутри было устройство, напоминающее ее iPhone, но больше, размером с лист бумаги формата А4. iPad. Телефон, совмещенный с мощным компьютером, с ультраплоским сенсорным экраном, реагирующим только на прикосновение. С помощью этого плоского легчайшего прямоугольника можно получать доступ в интернет даже в тех местах, где сотовая связь дает сбои. К тому же экран айпада гораздо большего размера по сравнению с экраном айфона. Не с помощью ли этого устройства троянец связывался с ней в Фейсбуке? Возможно. Айпад не выглядел новым. Коробка тоже была сильно потерта. Никаких защитных оберток внутри не оказалось. На верхней полке шкафа Марион обнаружила небольшую спортивную сумку, вытащила ее и расстегнула молнию. Внутри оказались пачки 100-долларовых купюр. 10 пачек по 10 купюр. Всего 10 тысяч долларов. И сложенный листок бумаги с напечатанным на принтере текстом следующего содержания. План. Первое. Репатриировать Марион. Второе. Эксфильтрировать Хлою. Показать приманку. Третье. Выбить с позиций противников. Большого Па. ФБР, Semper Fi. Четвертое. Водрузить знамя. Марион перечитала эту абракадабру несколько раз. Что все это значило? На первый взгляд это можно было принять за план книги или киносценария, но военные термины скорее наводили на мысль о плане боевых действий. Аарон Альтман говорил ей о теневой деятельности Большого Па и о его возможной связи с террористами. Об этом здесь шла речь? Или о чем-то другом? Она убрала листок обратно в сумку с деньгами, туда же положила один из трех айпадов и поставила сумку на кровать. Затем вышла в коридор и снова позвонила на ресепшн. «Здравствуйте, это опять я. Вы нашли вашего мужа?» «Нет, но я хочу попросить вас об одной услуге».